Кое-какие способные кадры этот класс, конечно, еще поставлял. Но шли их дарования в несколько ином направлении. И на другой, не социально-эдисоновской, а военно-полицейской и карательной стезе они еще способны были проявлять и размах, и изобретательность, и творческий талант. Тут мерилом изобретательности могли бы послужить Рененкампф с Меллер-Закамельским, образцом творческого таланта социального Эдисона Зубатов с Гапоном. Размаха же, ну, хотя бы сам Василий Витальевич, который в своих мемуарах скалькулировал оплату подавления революции. Николай I повесил 5 декабристов. Но если Николай II расстреляет 50 тысяч февралистов, то это будет задешево купленное спасение России. В таком направлении и мысль, и энергия слуг царизма работали интенсивно. И еще занимали их парадный шаг и пуговицы. За эти годы, писал после февраля один из петроградских журналов, если в армии что-нибудь изменилось существенно, то главным образом форма одежды и знаки отличия. Уж тут действительно прогресс шел беспрерывно. Период от Порт-Артура до Гумбинена Николай отметил такой длинной серией указов о пуговичках, кисточках, вырезках, шапочках и надписях, таким числом медалей, крестиков и всевозможных значков, что в конце концов запутались и сам царь, и его военное ведомство. Кавалеристы стали похожи на опереточных гусар, а офицеры гвардейские и даже полицейские по кучам блямб на груди свободно могли состязаться со знаменитыми цирковыми борцами или фокусниками. Запутались сами генералы настолько, что однажды на обеде у германского посла в Петербурге военный министр Сухомлинов заговорил по-немецки с сидевшим рядом русским офицером, ошибочно приняв его по форме за прусского. «И вдруг, — писал Шульгин, — произошло то, что должно было произойти. Германскую армию бросили на Россию. И уже через несколько месяцев, побывав в одном из галицийских сражений, возвратившись с фронта в Петроград, я почувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так за даром. И в ушах у меня звучало: «Пришлите нам снарядов». Теперь-то он и заметил: был класс, да съездился. Такой констатацией мог ограничиться волынский землевладелец Шульгин, но миллионы крестьян и рабочих, которые в 1914 году были мобилизованы, отправлены на 3000-верстный фронт, и здесь увидели себя подставленными под германский ураганный огонь без достаточного оснащения ответными средствами. Увидели некомпетентность некоторых из своих военачальников. Увидели свою армию, себя, без снарядов, без пулеметов. Убедились, что бессмысленной потерей своих жизней должны оплатить неспособность господствующего класса, который был да съездился. Насколько съездился правящий класс, частично показал сам Василий Витальевич. Уже тогда, побывав на фронте, он убедился, что русская армия, уступая врагу в оснащении, несет жесточайшие потери, а к 1917 году Россия потеряла 8 миллионов человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Этой ценой она вывела из строя 4 миллиона человек у противника. К счастью, отмечал он, страна в то время еще не знала этого ужасного баланса смерти. 2 русских за 1 немца. Те же, кто знал этот баланс, молчали. «Одно это сопоставление, — писал он, — звучит как приговор. Приговор в настоящем и прошлом. приговор нам всем —